старец Ефрем Окаянный. Напротив келии старца Ипатия, валашские келии, над Катунаками, можно увидеть пещеру, которая, как рассказывают старцы, во времена турецкого ига была вертепом разбойников. Имеются в виду клифты, которые во время турецкого ига скрывались в горах, нападали на турок и грабили их. Позже они приняли активное участие в освободительной борьбе греческого народа за независимость. Эту пещеру старец Ефрем превратил в божественную Вифлеемскую пещеру, осветив ее своей святой жизнью. Старец Ефрем был родом из Фессалии. У него была незлобивая и смиренная душа и мужественный и подвижнический дух. Отец Ерофей и отец Макарий из Керасии говорили, что старец Ефрем похож на древних монахов Нитрии и Фиваиды. То же самое говорили о нем благочестивые старцы из скита святого Василия, а также его соседи-сподвижники. Все почитали его за добродетели и особенно за великое смирение и незаметность. Сам он называл себя окаянным. Из одного-двух случаев, которые я хочу здесь упомянуть, многое смогут понять имеющие доброе произволение и подвязающиеся незаметно для других. Поскольку отцы, жившие в тех местах, имели обычай спускаться вниз и покупать что-нибудь, еду и так далее, или же брать благословение в монастырях, сухари, овощи или фрукты, то и отец Ефрем ночью тайно спускался из своей келии и наполнял котомку пустыми консервными банками, которые выбрасывали в ущелье, а днем поднимался в свою пещеру. Так он создавал видимость, что носит к себе продукты. Дойдя до пещеры, он разбрасывал пустые консервные банки у входа, чтобы посетители думали, что он чревоугодник, тогда как на самом деле он строго постился. Из-за непосильных подвигов и высокой влажности внутри пещеры он заболел туберкулезом. По этой причине он был вынужден построить поодаль от пещеры, на солнечном месте, маленькую каменную келью, в которой сам едва помещался. Там он продолжал жить по своему прежнему уставу, тайно носил из ущелий пустые консервные банки и разбрасывал их у входа. Все, которые их видели, не зная об истинном положении вещей, говорили, что он здесь делает, одни банки кругом. Все благословения, которые время от времени приносили ему отцы, он с радостью принимал, однако ночью относил их и оставлял возле келий тех отцов, которые имели нужду или болели. Сам он имел великое самоотречение и полностью предал себя промыслу Божию. Однажды, когда из-за сильного снегопада он оказался запертым в своей пещере, благий Господь послал ему еду посредством некоего человека, который, оставив котомку с благословениями, исчез на глазах у старца Ефрема. Старец прославил Бога и прожил всю зиму, питаясь этим благословением Божиим. Несмотря на все добродетели, которые я описал выше, старец Ефрем имел великое самоукорение. Некоторые, к сожалению, верили тому, что он говорил, обвиняя самого себя. Так смиренно и незаметно, ради любви Христовой, совершал он свой суровый подвиг и в 1962 году упокоился в Господе. Да будут с нами его молитвы. Аминь.